«Но, как бы ни сложились обстоятельства, — думала Аомаме, — я должна была впустить ее к себе в душу, принять со всеми комплексами и проблемами и обнять покрепче. Ведь именно в этом Аюми нуждалась сильнее всего. Чтобы кто-то принял ее как есть, без всяких условий, крепко обнял и хоть ненадолго успокоил. Но как раз этого я ей дать не смогла. Слишком боялась за свою безопасность и слишком дорожила воспоминаниями о Тамаки. В итоге Аюми отправилась шататься по городу одна, и ее убили, заковав в наручники, завязав глаза и заткнув рот ее же трусиками и чулками. То, чего бедняжка больше всего опасалась, обернулось реальностью. А если бы я не оттолкнула ее, возможно, в тот день она и не подумала бы гулять в одиночку. Глядишь, позвонила бы, и они порезвились бы с мужиками на пару, в безопасности, заботливо следя друг за дружкой. Но Аюми, наверное, звонить постеснялась, а сама Аомаме никогда не звонила первой. В 4 утра, когда сидеть дома стало невыносимо, Аомаме нацепила сандалии на босу ногу и вышла на улицу. Из одежды на ней были только ветровка и шорты. Кто-то окликнул ее, но она даже не обернулась. Страшно хотелось пить. Аомаме зашла в ночной супермаркет, купила большой пакет апельсинового сока и выпила тут же до дна. Вернулась домой, еще немного поплакала. «А ведь я любила Аюми», — призналась она себе. «Гораздо сильнее, чем думала. Что ж я не позволила бедняжке трогать меня, где ей хочется?» «В отеле на Сибуе убита женщина-полицейский», — сообщали утренние газеты. «Стражи порядка прилагают все усилия для розыска преступника. Соседи Аюми по общежитию в шоке. Такая жизнерадостная девушка, всеобщая любимица, ответственная, на службе подавала надежды. И отец, и брат полицейские. Профессия, можно сказать, в крови. Как такое могло случиться?» Все знакомые только разводили руками. «Никто ничего не знал», — думала Аомаме. «Но я-то знала о том, что душу Аюми пожирает гигантский изъян, нечто вроде пустыни на весь земной шар. Сколько эту пустыню не поливай, она все равно останется пересохшей. Никакая жизнь не пускает там корни, даже птицы не летают. Откуда взялась эта дикая, бескрайняя пустыня, понимает только сама Аюми. А может, не ведает и она. В одном лишь можно не сомневаться». Гипертрофированная сексуальность, которую грубо, силой выдавливали из Аюми окружающие мужчины, одна из главных тому причин. Чтобы скрыть этот фатальный изъян, бедняжке приходилось искажать и приукрашивать то, чем она являлась на самом деле. Но за всем ее жизнерадостным камуфляжем скрывалась великая му и невыносимая жажда, которую оно порождает. Му — дзен-буддийская категория абсолютного отрицания. Часто трактуется как «забери вопрос назад». На бытовом уровне полное отсутствие чего бы то ни было, включая ответы на заданные вопросы. Сколько Аюми не пыталась о нем забыть, му регулярно накрывала ее. То одиночеством в дождливый вечер, то кошмаром, будившим среди ночи. И тогда ей делалось все равно, кто обнимет ее, лишь бы обнял хоть кто-нибудь. Аомаме достала коробку из-под обуви и вынула оттуда Хеклер und Koch. Быстро, привычными движениями вставила магазин, сдвинула собачку предохранителя, передернула затвор, дослала патрон в патронник, взвела курок и, стиснув оружие обеими руками, прицелилась в воображаемую точку на стене. Пистолет застыл точно в пальцах каменной статуи. Аомаме задержала дыхание, сосредоточилась и с шумом выпустила воздух из легких. Затем опустила пистолет, вернула на предохранитель. Блестящий металл больше не оттягивал запястье. Он просто слился с нею воедино. «Только не поддавайся эмоциям», — велела она себе. «Даже если ты свершишь правосудие над братом и дядей Аюми, вряд ли эти мерзавцы сообразят перед смертью, за что их наказывают. Да и что теперь с ними не делай, Аюми уже не вернуть. Как ни печально, рано или поздно все это должно было случиться. Бедняжку затягивал смертельный водоворот, выбраться из которого ей было уже не под силу. Ни самостоятельно, ни с чьей-либо помощью. Всему есть предел. Впусти ты ее в себя, Неизбежный финал наступил бы чуть позже, и все. Так что хватит распускать сопли. Нужно снова восстановить себя по кусочкам. И главное — верить правилам больше, чем себе. Как и говорил Тамару. Пейджер зазвонил рано утром, на пятый день после смерти Аюми. Слушая новости по радио, Аомаме кипятила на кухне воду для кофе. Пейджер лежал на столе. На экранчике высветился незнакомый номер. Но в том, что сообщение от Тамару, можно было не сомневаться.